«И не надо отталкивать», — чуть было не завопила Соня. «Надо, наоборот, приближаться». Едва узнав о смерти ненавистной Милены, она думала только о том, что теперь папа будет охотнее тратить деньги на свою единственную дочь, особенно если наладить с ним более тесные контакты. Но о такой удаче, как возвращение к нему всей семьей, она и не помышляла. А тут, оказывается, мама снова к нему собралась. Надо обязательно воспользоваться такой удачей. «Мам, я поеду с тобой к папе», — решительно заявила она. «У него никого на этом свете нет, кроме нас с тобой. У него такое горе, мы сейчас должны быть рядом с ним». «Спасибо, доченька». Наталья приобняла ее и благодарно прижала к себе. «Ну, видишь, Илюша, даже ребенок понимает такие вещи». В глазах Ильи Соня прочла такое отчаяние, что чуть не прыснула от смеха. Так ему и надо, самоуверенному индюку. А то за столько лет жениться на маме не надумал, денег лишних не дает. И что же, надеется, что так и будет продолжаться всю жизнь? Думает, мама возле него до самой смерти просидит, как привязанная. Да не тут-то было. Других найдем побогаче и получше. Конечно, лучше бы она выбрала Андреаса, бизнесмена из Австрии. Но и папа тоже неплохой вариант. После Милены, наверное, много денег осталось. А тряпки? У Милены такой же размер, как у нее, у Сони, и роста они одинакового. А какие у нее шмотки, да это же с ума сойти. Не станет же папа их выбрасывать, дочке отдаст. Ой, девчонки в гимназии обзавидуются. Там, в шкафу, Соня сама видела, такое пальто висит, обалдеть можно. Из тонкой лайки, приталенное, шалевый воротник из чернобурки. И подол этим же мехом отделан, куплено в Париже. Дорогое, элегантное, как раз к сезону придется. И совсем не обязательно всем рассказывать, что она донашивает вещи за папиной любовницей. Можно ведь наврать, что у нее богатый взрослый поклонник завелся, это престижно. Так что пусть лялька Горданова заткнется. Ее бандит-ухажер таких шмоток ей не покупает. Мама с Ильей еще о чем-то поговорили, потом он открыл дверь и помог Наталье сесть в машину. — Соня, садись, — скомандовала мать. — Илья отвезет нас к папе. — Надо же, благородный какой, к папе отвезет. Но-но. Александр Эдуардович Камаев был не из тех людей, которые быстро забывают и легко прощают. И недавняя встреча на кладбище с Борисом, закончившаяся ссорой, до сих пор бередила его душу. Но как же он мог, как мог предать память о Ларисе и Георгии? Немыслимо, непростительно. Камаев всегда любил свою младшую сестренку, по крайней мере, сейчас он чувствовал именно так. Хотя в детстве, конечно, чего только не было. И ссорились, и дрались, и жаловались родителям друг на друга, и мелкие козни строили. В общем, вели себя, как обычные брат и сестра, когда разница в возрасте совсем небольшая и нет возможности не обращать друг на друга внимания. А вот мужа своей сестры Александр Эдуардович не любил. Не за что-то конкретное не любил, а просто так. Не нравился ему Борис. И, как видно, не зря не нравился, потому что кончился их брак трагически. Ларочка погибла, 19-летний Жора, сын Ларочки и Бориса, покончил с собой. И все из-за него, из-за Бориса Безбородова. А он продолжает жить, как ни в чем не бывало. Нашел себе какую-то с двумя детьми. И нет, чтобы просто так жить с ней, это бы ладно, так он еще и женился. Как же так можно? Ну скажите, как? Он чувствовал себя очень одиноким, потому что его такой долгой и глубокой скорби по сестре и племяннику никто не понимал и не разделял. Камаев повесил портрет Ларисы в гостиной и строго следил, чтобы в специально купленной вазе, установленной под портретом, всегда стояли живые цветы — темно-красные розы, которые так любила Ларочка. Одну фотографию сестры в серебряном паспорту он поставил в спальне на прикроватной тумбочке. Другую, где она обнимала сына-подростка и радостно хохотала, на рабочем столе у себя в офисе. Каждый месяц, все эти годы он неуклонно ходил на кладбище, приносил цветы, убирал могилу, подолгу молча стоял, словно разговаривал с покойной. А вот Борис муж Ларисы, бывал на кладбище редко, только в дни поминовения и по большим православным праздникам, чем вызывал бурное негодование Камаева. Жена Александра Эдуардовича такой скорби мужа не вынесла и ушла. Она полагала, что кроме погибших сестры и племянника, в этом мире есть множество других людей, жизни которых можно радоваться, и множество проблем, которые нужно решать. Она ревновала мужа к его покойным родственникам и не желала мириться с тем, что он живет в таком беспросветном горе. Развод они не оформляли, просто разъехались и жили с некоторых пор совершенно отдельно. Дети Камаева, уже взрослые сын и дочь, к такой ситуации отнеслись равнодушно. У них свои семьи и своя жизнь, и утрату тетки и двоюродного брата они не переживали вовсе. Остался Александр Эдуардович со своей печалью один на один. И если в первое время хотя бы Борис казался ему опорой и поддержкой в этой печали, то теперь и Борис его предал, и его, и Ларису, и сына своего, Жорика.